Итак, акустическое зеркало. Казалось бы, тема сложная, но на самом деле точно такая же по сложности, как и та, которую мы рассматривали на прошлом, скажем так, занятии. Это ревербератор, который можно использовать именно как ревербератор или как эффект, преобразующий голос во что-то иное. То бишь можно сымитировать комбик гитарный, если вы играете на гитаре. Можно сымитировать вокодер. Это когда ваш голос будет говорить каким-то аккордом. Ваш голос исчезнет, а слова будут проговариваться каким-то аккордом. И прочие интересные вещи. В этом ревербераторе все то же самое, почти все то же самое. Есть регулировка громкости голоса, эффекта, регулировка времени задержки этой реверберации, насколько поздно она будет срабатывать после того, как голос отзвучит. Есть регулировка размера реверберации, то бишь этого хвоста, decay, насколько реверберация наша будет длинная и прочие приятные мелочи. Конечно, каждый ревербератор немножко особенный по-своему. Единственное, что его отличает, это акустическое зеркало, или по-другому его еще называют сверточный ревербератор, так это то, что его движком являются обычные аудиофайлы в формате WAV. Обычные вавки. За счет их и генерируется реверберация или какой-нибудь эффект. Как создаются эти импульсы? Вы пришли в какое-то помещение, скажем, небольшую церковь, храм или какой-нибудь зал, принесли с собой звукозаписывающую аппаратуру, микрофоны, принесли с собой генератор импульсов, пускай это будет какая-то петарда, выстрел или записанный хлопок, расставили все на своих местах, сделали хлопок, потом в аудиоредакторе это все отрезали, имеется в виду хлопок, оставили только само эхо, его немножко подретушировали и сохранили аудиофайлом, вавкой, принципиально вавкой или еще, может, какие-то другие форматы. MP3 не приветствуется, он его просто не заиграет и не воспримет, только вав. Если вы хотите сделать эхо своего подъезда, вы можете сделать это точно так же. Занести туда аппаратуру, воспроизвести какой-нибудь нейтральный хлопок, потом у себя дома это отрезать хлопок, оставить только эхо, отредактировать его как нужно и сохранить WAV-файлом. Это, конечно, я рассказал все схематически. И желательно, чтобы эти файлы были стерео. В противном случае реверберация будет моно. Хорош, теории, переходим к практике. Область 000, голосовое демо, точка, WAV, редактор 1. Вот у меня голосовая демка, заиграем ее. Проверяем эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Вот мы его заиграли, обычный WAV-файл. И теперь идем в подменю эффекты. Горячая комбинация клавиш Alt плюс русская E. Acoustic Mirror, 1 из 19. Вот он, Acoustic Mirror, о котором вы уже слышали не один раз от синтезатора на протяжении нашего подкаста. Заходим сюда. Акустическое зеркало 000, голосовое демо, WAV, предустановленная настройка, комбинированный список закрыто, редактор выделено, без названия. Давайте найдем какой-нибудь пресет. Сис-сброс, высокое качество, с преобразованием моностерео, высокое качество. Вот такое у вас будет. Ну и еще пара других. У меня тут еще есть с полтора десятка моих, которых у вас точно нету. Сразу говорю, что перед тем, как его начинать изучать, его надо немножко поднастроить. В нем надо найти два ползунка. Прямой на выходе, по-английски он может называться dry out, и обработанный на выходе. По-английски он может называться wet out. Сейчас мы их найдем. Диалог прямой на выходе, редактор пусто. Вот я табом его нашел. Это ползунки. Контролировать ползунки джазоманы могут по комбинации insert плюс русская I или английская S, включив полное подсвечивание экрана в джазе. NVDA-шники вроде меня пользуются калькуляторным блоком. Когда стали на ползунок, клавишами на калькуляторном блоке серый insert плюс цифра 6 бесконечность установились на шкалу, а дальше, когда будем двигать ползунок, просматриваем все это по комбинации серый insert плюс цифра 5. Клавишей Home скидываем этот ползунок на начало. Перевод строки. 00 dB текст только для чтения. Ибо по умолчанию он у нас был в минус бесконечности. Тем самым мы включили голос, то бишь оригинальный сигнал. В нашем случае голос. Эти ползунки, вот эти два, регулируются по 0,1 дБ с помощью стрелок и по 3,1 дБ за один шаг страницами вверх и вниз. Страницу вниз двинули. Пусто. Минус 3,0 дБ текст только для чтения. Сразу 3 дБ скинули. Перевод строки. То же самое касается и ползунка. Обработанный на выходе, редактор пусто. Обработанный. Давайте его опустим хотя бы на 0,0 дБ. Вот у нас сейчас вот стоит на нуле, то бишь реверберация у нас будет очень громкая. Пусто. 7 раз дернул страницу вниз. Минус 21 0 дБ текст только для чтения. Минимальное значение этих ползунков минус бесконечность. Перевести их в такое положение можно по комбинации клавиша End. Максимальное значение плюс 20 дБ. Перевести в это положение можно по клавише Home. То бишь, если ваш голос очень тихий, то в этом ревербераторе вы можете ваш голос усилить на плюс 20 дБ. То же самое и реверберация. Минимальное значение – минус бесконечность, клавиша End. Максимальное значение – плюс 20 дБ, клавишей Home. Вот, и все. И можно вставать в самое начало настроек. Ну так вот, тут сделали ползунки, они стоят не в самом начале. Прямой на импульс. Комбинированный список закрыто. Редактор пусто. Стали на комбинированный список, где у нас должны отображаться пути к WAV-файлам. Он у нас сейчас пустой. Становимся табом на кнопку «Обзор». Обзор, кнопка. Нажимаем пробелом. И у нас откроется стандартный диалог выгрузки файла. Открыть файл импульса диалог «МЯ-файлу». Выходим два раза Shift-Tab. Под DDGTL300 не выделено 1 из 41. Программа любит, чтобы ее импульсные файлы, или не только ее, лежали по пути диск C, программ Files, в 64-битных виндах программ Files X86, Magix, если это 12-я и выше фаржа. Если вы пользуетесь 11 и более ранней, то это будет папка Sony. В ней ищем папку Shared Plugins или Shared Plugins. В ней ищем подкаталог Audio X64. Заходите в нее и туда уже складываете ваши WAV-импульсы. Кстати, в архиве с подкастом уже будет приложена папка с этими импульсами. Там их овер дофига. Многие я вытянул из сонара, некоторые посоздавал сам. Как это делать, покажу в следующей главе. Выбираем какой-нибудь WAV-файл. R. Ревербирация с легким ранним отражением. Ревербирация с отводами. .WAV 30 из 41. Ну давайте выберем этот. Акустическое зеркало 0.0.0. Голосовое дымо. .WAV. Диалог 0.0. Мы стали снова на кнопку «Обзор» и теперь Shift-табулируем один раз. Импульс. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено C. Program Files. X86. Magix Shared Plugins Audio X64. Ревербирация с отводами. .WAV. Ну вот так вот. Здесь уже прописался путь. Но одна интересная фишка. Мы подгрузили один файл, а здесь уже можно будет стрелками перебирать все остальные. После того, как мы подгрузили один файл, программа отсканировала папку и подгрузила все следующие файлы, которые идут после текущего. Перед текущим программа файлы не видит. То есть, если вы хотите открыть всю папку, вы становитесь на первый импульсный файл и нажимаете на нем Enter. Все остальные подгрузятся сами. Чтобы нам зайти в другую папку, нужно снова нажать обзор, зайти в ту папку и выбрать там какой-нибудь файл. Таким образом, мы можем перебирать импульсы, различные эффекты, не выходя с конкретного пресета. Ага, я забыл сказать одно. У нас уже ревербератор полностью рабочий. Мы его можем прослушать. Сходим на кнопку просмотр. Импульс. Предпросмотр кнопка. Пробел. Проверяем. Нажато. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Собственно говоря, предпросмотр. Мы его можем уже использовать по полной программе. Но рассмотрим его настройки. Обзор. Кнопка. И с нее начинаем плясать. Ширина отклика 0 до 100. Редактор пусто. И мы попали на ползунок, который отвечает за ширину отклика. Ползунком пользоваться неудобно. Здесь есть рядом цифровой редактор. Редактор выделено 50. Чем больше значение, тем шире панорама реверберации. К примеру, я поставлю значение 100. 1. Выделение удалено 0. 0. Редактор выделено 100. И панорама нашего реверберационного отражения станет настолько широкой, что зайдет в противофазу. И на монофонических устройствах реверберации мы не услышим. А на стереоустройствах будет создаваться впечатление, что реверберация у нас за шиворотом. Но давайте вот в этом убедимся. Им. Отмена кнопка. Ок кнопка. Предпросмотр кнопка. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. То есть фактически реверберация стала монофонической, но в противофазе. Ширина отклика 0, редактор выделено 100. А если я сейчас поставлю значение 0? 0, выделение удалено. И схожу на кнопку просмотр. Ширина от... Диалог 00 дБ минус оп. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Проверяем. Нажата. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Пробел. То есть у нас эхо стало просто монофоническим. Сейчас я стану на этот редактор. Отключение. Ширина от. Редактор выделено 0. 5. Выделено 0. За. Редактор выделено 50. Поставил 50, и теперь у меня снова нормальное стерео. С шириной панорамы реверберации разобрались. Переходим дальше. Задержка отклика. Минус 500 до 500 мс. Редактор пусто. Задержка отклика. От минус 500, то бишь минус полсекунды, и до плюс 500 миллисекунд, то бишь плюс полсекунды. Становимся на текстовый редактор. Редактор выделено 0,0. Значение стоит 0,0. Ну понятно, если мы поставим значение 500, то наша реверберация будет отставать от голоса на полсекунды. Вот можно в этом убедиться. 5. Выделение 0. 0. Редактор выделено 500. 0. Сгоняю на кнопку просмотр. Задержка. Предпросмотр кнопка. Пробел. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Как будто я говорю на каком-то офигенно здоровом стадионе. Кстати, хорошо получается. Если еще добавить толпу, это будет круто. Сгоняю на цифровой отключить. Редактор. Задержка вот. Редактор выделено 500. 0. Так, если я поставлю 500 со значком минус. 5, 5, 5, дефис. Редактор выделено минус 500. 0. И сгоняю на просмотр. Задержка. Предпросмотр кнопка. Пробел. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Я думаю, наверняка такой эффект вы слышали в фильмах, когда человек приходит в сознание, и все звуки, которые он слышит, раздаются таким как бы эхом, но реверсным эхом, а точнее сказать, инвертированным эхом. Сначала эхо, а потом голос. Вот такой вот спецэффект можно сотворить и здесь. Возвращаемся на наш редактор. Отключить. Задержка отклика. Минус 500 до 500. Редактор выделено минус 500. 0. 0. Выделение удалено. Редактор выделено 0. 0. Поставил нули. И теперь, по мнению самого плагина, задержка у нас будет нулевая. Но если у вас на реверберации все равно будет какая-то задержка, это уже обусловливается записью вашего импульсного файла. То бишь в самом файле реверберация записана уже с задержкой. Но по мнению самого плагина, задержки у нас сейчас нету. Файл импульса воспроизводится сразу же после того, как начал звучать голос. Идем табом дальше. Панорамирование слева направо от минус 100 до 100. Редактор пусто. Редактор выделено 0. Рядом цифровой редактор, в котором прописан нолик. Если мы поставим, к примеру, минус 100. Дефис. Выделение 1, 0, 0. Редактор выделено минус 100. То наш голос и, в принципе, реверберация будут звучать только в левом ухе. Панорамир. Предпросмотр. Пробел. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Возвращаемся на наш цифровой редактор. Отключить. Редактор выделено минус 100. Если мы поставим 100. Дефис. Минус 1. Редактор выделено 100. Знак минус я стер. Панорамировать. От предпросмотра кнопка. Пробел. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. У нас все получилось с точностью до наоборот. Возвращаюсь на наш цифровой редактор. Отключить. Панорамирование. Редактор выделено 100. 0. Выделение. Редактор выделено 0. Я поставил нолик, и теперь у меня голос снова будет звучать посередине. То бишь, можно просто панорамировать голос. Ну и, соответственно, реверберация будет отображаться в том канале, в котором будет звучать наш голос. И вообще, если вы покроете этой реверберацией что-то такое широкопанорамное, там, где каждый голос будет звучать в своей какой-то стороне реверберации, это все будет так же само отображать. Если голос слева, будет эхо слева. Если голос справа, будет эхо справа. Есть, конечно, нюансы, когда будет залазить и на левый канал, и на правый, но это уже будут эффекты самого импульсного файла. То есть не полностью реверберация будет идти на правый или левый канал. Все-таки будет доставаться и соседнему каналу. Итак, идем табом дальше. Прямой на выходе редактор пусто. Прямой на выходе мы смотрели. Обработанный на выходе редактор пусто. Обработанный на выходе мы смотрели. Мы их смотрели с самого начала. Идем табом дальше. Применить огибающую и ограничить спад до. Сек. Флажок не отмечено. Применить огибающую и ограничить спад до секунд. Флажок не отмечено. Если я подниму этот флажок. Пробел отмечено. У меня откроется ползунок и рядом стоящий цифровой редактор. Редактор пусто. Редактор выделено 1.40. По умолчанию здесь стоит где-то 1.5 секунды. Секунда и 0,40 секунды. Или 0,4. Здесь можно выставлять время длительности нашего хвоста. Мы можем ужать реверберацию до 0,1 секунды или 0,1. И она у нас превратится в комнату. Либо мы можем выставить максимальное значение, но зачем тогда выставлять максимальное значение, если флажок можно попросту отключить, и тогда наш импульс будет звучать до тех пор, пока не закончится сам файл. Ну, в смысле файл импульса. В общем, сверточный ревербератор, или в нашем случае акустическое зеркало, может проигрывать импульсные файлы длиной до 15 секунд. То бишь реверберацию мы можем сделать очень длинную, до 15 секунд. Если сюда подгрузить вавку более 15 секунд, программа его будет аккуратненько обрезать плавным скатом. То бишь больше 15 секунд здесь не заиграется. С определением длины реверберации как бы ознакомились. Идем табом дальше. Стартовая частота МЧ-шельфа, ГЦ, флажок не отмечено. Стартовая частота низкочастотного шельфа. Это фильтр, обрезающий низкие частоты от указанной границы. Помните, как мы рассматривали фильтр в прошлом подкасте по реверберации? Здесь все точно так же. Флажок поднимаем. Пробел отмечено. И идем на текстовый редактор. Редактор выделено 50. По умолчанию стоит 50, то бишь частоты ниже 50 Гц будут отрезаны. Я обычно ставлю 400. 4, 0, 0. Все, у меня здесь стоит... Редактор выделено 400. Ниже 400 Гц у меня низкие частоты будут отрезаться. Ну, чтобы не было лишнего гудежа. Если я буду, к примеру, работать с каким-то басом профунда, и чтобы реверберация мне не гудела, как бочка. Идем табом дальше. Редактор пусто. И становимся на ползунок, который регулирует степень срезания этих частот. Насколько глубоко мы их срежем. По умолчанию он стоит на... 0,0 дБ. 0,0 дБ. То есть то, что я здесь выставил частоту, с которой нужно фильтровать низкочастотную область, это по барабану. Фильтр работать не будет, поскольку ползунок его стоит на нуле. Здесь уже можно регулировать стрелками по 0,1 дБ, а страницами вверх и вниз по 1 дБ. Не по 3, а уже по 1. Пусто. Минус 1,0 дБ текст толь пусто. 0,0 дБ текст только для чтения. Минимальное значение здесь клавишей Home. Перевод строки. Бесконечность текст только для чтения. Бесконечность. В данном случае включено полное срезание низких частот. Если я увел ползунок в минус бесконечность, здесь клавиша End и Home работают наоборот. Клавиша Home уводит ползун в минус бесконечность, а клавиша End уводит ползун в... Перевод строки. 15,0 дБ текст только для чтения. 15 дБ. То есть если в нашей реверберации не хватает низких частот, мы их здесь можем наоборот добавить. То есть этот ползун работает не только на срезание, а еще и на увеличение той области, которую мы захотели редактировать. Поставим его в минус бесконечность. Перевод строки. Бесконечность текст только для чтения. Мы низкие частоты не хотим иметь на реверберации, чтобы они нам не мешали. Идем табом дальше. Стартовая частота ВЧ шельфа, ГЦ. Флажок не отмечено. Стартовая частота высокочастотного шельфа. Флажок снят. Пробел. Поднимаем. Отмечено. Переходим на цифровой редактор. Редактор выделено 5.0.0.0. По умолчанию стоит 5 кГц. Все, что выше 5 кГц, будет либо урезано, либо приподнято. Все зависит от стоящего ряда ползуна. Редактор пусто. Тот же самый ползун, что и редактировал у нас низкие частоты. По умолчанию он у нас стоит на... 0,0 дБ. Мы можем этим ползуном поднять высокие частоты до 15 дБ. Перевод строки. 15,0 дБ текст только для чтения. Клавишей End сразу максимум загнать. Либо клавишей Home... Перевод строки. Бесконечность текст только для чтения. Увести ползун в 0. В минус бесконечность, тем самым все, что у нас будет выше 5 кГц, будет срезано. Не совсем до конца, но очень заметно. То есть, если в нашей реверберации не хватает высоких частот, мы их можем докрутить. Так же самое, как и с первым ползуном, который нам редактировал низкие частоты. Мы там их можем не только срезать, но и приподнять. Идем табом дальше. Преобразовать моно в стерео, флажок отмечено. Преобразовать моно в стерео. Очевидно, тут речь идет о монофонических импульсах. И если мы их подгрузим и поднимем этот флажок, нет, эхо не станет стереофоническим, но оно даст возможность нам делать панорамы на голосе, чтобы реверберация отражалась там и в том канале, где звучит звук. Короче, этим флажком я практически не пользуюсь, потому что у меня нету монофонических импульсов. Идем табом дальше, к последней настройке. Качество косая черта скорость. От 1 низкая косая черта быстро, до 5 высокая косая черта медленно. Редактор пусто. Здесь работают стрелки. Стрелкой вверх мы поднимаемся по шкале. 3. По умолчанию у нас стоит значение 3. Пусто. 4 текст только для чтения. Пусто. 5 текст только для чтения. Рекомендую ставить значение 5. Ибо единичка – это слабенькое качество, реверберация будет моно и такая не очень насыщенная. Ставить рекомендую максимальное качество стрелкой вверх. 5 текст только для чтения. Кстати, страница вверх-вниз здесь тоже работает. Пусто. 4 текст только для чтения. Они делают точно такой же шаг, как и стрелки. Пусто. 3 текст только для чтения. Пусто. Перевод строк. 5 текст только для чтения. Кстати, клавиша End у нас сбрасывает ползунок в максимум на 5. Клавиша Home. Перевод строки. 1 текст только для чтения. Сбрасывает ползунок на минимум, на 1. Давайте поднимем качество на максимум. Перевод строки. 5 текст только для чтения. И сгоняем на просмотр. Ок. Отмена кнопка. Предпросмотр. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Как мы видим, наша реверберация стала чуть-чуть короче. За счет того, что мы поставили лимит, мы сократили ее до 1.5 секунды, установив флажок ограничителя по времени, и скорректировались частоты в отражениях. То есть низкие у нас уже пропали, реверберация не путается под ногами и не сычат высокие. Давайте теперь побалуемся вокодером. Превратим мой голос в аккорд. Дополнительно. Обзор. Кнопка. Открыть файл импульс. Список. DDGTL-31.1 вокодер до мажор. Вав 9.40. Вот я стал на файл 1. Акустическое зеркало 0.0.0. Голосовое дымо. Вав. И теперь мы сделаем небольшую магию. Идем на ограничитель по времени. Обработанный на выходе. Применить огибающую. Редактор. Редактор выделено 1.40. Давайте поставим 0. 0.10. 1.10. Редактор выделено 0.10. 0.10 или 1/10. И теперь сходим на ползунок. Применить огибающую. Обработанный на выходе. Прямой на выходе. Редактор пусто. Прямой на выходе. Dry out. И клавишей End уведем его в 0. Перевод строки. Бесконечность. Оставили только реверберацию. Обработанный на выходе. Редактор пусто. Ну давайте реверберацию сделаем погромче. Перевод пусто. -3.0 dB. Вот так вот подняли его до -3 дБ. И сходим на кнопку просмотр. Ок, кнопка. Отмет предпросмотр кноп. Проверяем эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Предпросмотр. Вот такой вот у меня получился вокодер. Да, возможно, он не совсем чистый, но его можно обработать эквалайзером, почистить, убрать лишние резонансы, добавить высоких и прочее-прочее, и у нас будет красивый голос, красивый аккорд. Можно, конечно, все это совместить с голосом, например. Прямой на выходе. Редактор пусто. Подключаю голос ползунком прямой. Перевод строки. И иду на кнопку просмотра. Обработать. Ок. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Проверяем. Эффект акустического зеркала. Всем по приятному прослушиванию. Получился голос с каким-то хором. В общем, тут баловаться можно как только угодно. Либо использовать как ревербератор, либо использовать как вокодер. Вот такие здесь можно творить чудеса.